Глава 4. Эпизод 1. В определенных кругах имя Люси Айлсбороу уже снискало себе известность. Люси Айлсбороу было 33 года. Она окончила Оксфорд со степенью бакалавра и отличием первого класса по математике. Блистательно одаренная, по общему признанию. Ей уверенно прочили успешную академическую карьеру. Но Люси Айлсбороу, помимо блестящих способностей к науке, обладала еще и добротным здравым смыслом. Она не могла не заметить, сколь скудно вознаграждается академическое преуспеяние. Ее нисколько не влекло к преподаванию – и очень привлекало общение с натурами гораздо менее одаренными, чем она сама. Ей, словом, нравилось быть с людьми, самыми разными людьми, только бы не одними и теми же все время. Кроме того, она, откровенно говоря, любила деньги. А чтобы заработать деньги, необходимо предложить то, на что есть спрос. На что существует огромный спрос, Люси Айлсбороу установила сразу – катастрофически не хватало умелых помощников по домашнему хозяйству. И Люси Айлсбороу, к изумлению своих друзей и однокашников, ступила на поприще прислуги. Ее ждал мгновенный и непреходящий успех. Теперь, по истечении нескольких лет, они знали повсюду на Британских островах. Было самым обычным делом, когда жены, обращаясь к мужьям, весело говорили: «Ну, все в порядке, могу ехать в Штаты вместе с тобой. Я заполучила Люси Айлсбороу». Особенность Люси Айлсбороу была та, что с ее появлением из дома бесследно исчезали заботы, тревоги и тяжелая работа. Все делала, предусматривала, устраивала Люси Айлсбороу. Нельзя было вообразить такого, чего она бы не умела. Смотрела за престарелыми родителями, нянчилась с малыми детьми, выхаживала больных, божественно стряпала, прекрасно ладила со старыми, закоснелыми в своих привычках слугами, если таковые наличествовали, чего обыкновенно не бывало. Знала, как найти подход к самым несносным, унимала неисправимых вопивох, до тонкости понимала обращение с собаками. А главное, не гнушалась никаким трудом. Драила полы на кухне, копала землю в саду, убирала за собаками, бралась за самую неблагодарную черную работу. Среди прочего, она твердо держалась правила никогда не наниматься к одним хозяевам на сколько-нибудь длительное время. Обычно ее срок был 2 недели, в крайнем случае самое большее – месяц. Платить за этот срок приходилось бешеные деньги. Зато на 2 недели для вас наступала райская жизнь. Вы могли полностью расслабиться, съездить за границу, понежиться дома, делать что душе угодно, зная, что в умелых руках Люси Айлсбороу на домашнем фронте все прибудет в лучшем виде. Естественно, спрос на ее услуги был колоссальный. Она могла бы при желании подрядиться хоть на 3 года вперед. Ей предлагали громадные деньги за согласие пойти на постоянную работу. Но идти на постоянную работу Люси не собиралась, как и связывать себя обязательствами более чем на 1/2 года вперед. И даже в этих пределах она, неведома для осаждающих ее клиентов, непременно оставляла свободные окна, получая таким образом возможность устраивать себе время от времени коротенькие и очень дорогие каникулы. Поскольку ни на что другое ей тратиться не было надобности, а оплачивали и содержали ее по высшему разряду. А может статься и принять незапланированное ранее предложение, которое пришлось ей по вкусу то ли своим особым характером, то ли просто люди оказались симпатичные. Имея богатый выбор претендентов, алчущих ее услуг, она руководствовалась по преимуществу собственными предпочтениями. Одной лишь величиной состояния обеспечить себе услуги Люси Айлсбороу было невозможно. Она вольна была выбирать придирчиво. Так и поступала. Подобный образ жизни устраивал ее как нельзя более. служа ей неиссякаемым источником занимательных впечатлений. Люси Эсбороу прочла письмо от мисс Марпл и перечла его снова. Они познакомились 2 года назад, когда писатель Реймонд Уэст пригласил ее ухаживать за своей старой тетушкой, которая как раз перенесла воспаление легких. Люси приняла это предложение и поехала в Сент-Мэри-Мид. Мисс Марпл очень ей понравилась. Что же до самой мисс Марпл, ей достаточно было увидеть из окна спальни, как грамотно Люси Эсбороу рыхлит грядку под душистый горошек. Со вздохом облегчения она откинулась на подушку и ела потом вкусную легкую еду, которую ей подавала Люси Эсбороу, и слушала приятно изумленная рассказы своей старой брюзги горничной, как та научила мисс Эсбороу вышивать один узор листочками, о каком она и слыхом не слыхала. Уж так-то после благодарила меня. И удивила своего врача тем, как быстро поправилась. В своем письме мисс Марпл спрашивала, не может ли мисс Эсбороу выполнить для нее некое поручение – довольно необычного свойства. Нельзя ли им договориться о встрече с тем, чтобы это обсудить? Люси Эсбороу, нахмурясь, задумалась на минуту. Честно говоря, время у нее было расписано полностью, и все же словечко «необычное» плюс впечатление от личности мисс Марпл перевесили. Она тут же позвонила мисс Марпл, сказав, что приехать в Сент-Мэри-Мид не может, так как связано очередной работой, но завтра с 2 до 4 свободна и готова встретиться с мисс Марпл там, где ей удобно, в Лондоне. Она назвала свой клуб не слишком презентабельного вида заведения с одним преимуществом в виде нескольких темных рабочих кабинетов, которые обычно пустовали. Мисс Марпл одобрила это предложение, и на завтра встреча состоялась. После взаимных приветствий Люси Эсбороу повела свою гостью в самую темную из комнатенок. «Я, как на грех, в ближайшее время довольно плотно занята», – сказала она. «Но вы, может быть, скажете, что именно хотели бы мне поручить?» «Это, в сущности, совсем просто», – сказала мисс Марпл. «Необычно, но просто. Я хочу, чтобы вы нашли труп». На секунду у Люси мелькнуло подозрение, что мисс Марпл тронулась умом. Но она поспешила прогнать его. Уж кто-кто, а мисс Марпл была в абсолютно здравом уме. Она прекрасно знала, что говорит. «И какой же труп?» – с похвальным хладнокровием спросила Люси Эсбороу. «Женский», – отвечала мисс Марпл. «Труп женщины, убитой, а точнее задушенной, в поезде». У Люси слегка поднялись брови. «Да, это и вправду необычно. Расскажите мне все». И мисс Марпл рассказала. Люси Эсбороу слушала внимательно, не перебивая. Потом заметила. «Все это держится на том, что видела ваша приятельница. Или, может быть, что ей привиделось». Она не договорила, и фраза прозвучала как вопрос. «Элспет Магрикади не из тех, кто любит фантазировать», – сказала мисс Марпл. «И потому я верю ее словам. Другое дело будет, например, Дороти Картрайт. У Дороти всегда наготове занятная история, которой она сама нередко верит. И доля правды обыкновенно там присутствует, но никак не более того. Элспет же – такой человек, каким очень трудно убедить себя, что на свете вообще бывает что-то необычное, из ряда вон выходящее. Она совершенно невнушаема. Не женщина, а каменная глыба». «Понятно», – задумчиво сказала Люси. «Что ж, допустим, так оно и было. Но каким образом это касается меня?» «Вы произвели на меня очень большое впечатление», – – сказала мисс Марпл. «А мне самой, понимаете ли, не хватает нынче сил и прыти бывать там и сям и многое делать». «То есть производить дознания? Вы это имеете в виду? Но разве все это уже не проделала полиция? Или, по-вашему, проделала, но кое-как?» «Нет-нет», – сказала мисс Марпл. «Полиция все сделала как надо. Просто у меня есть своя теория о местонахождении тела. Ведь должно оно где-то находиться. Раз его не обнаружили в поезде, значит, как видно, столкнули или сбросили оттуда. Но и на путях его тоже не нашли. Тогда я проехала тем же маршрутом и посмотрела, нет ли места, где труп могли сбросить с поезда, но так, что он оказался не на путях. И такое место есть. Не доезжая до Бракемптона, железная дорога делает большой крюк по гребню высокой насыпи. Если сбросить тело на повороте, когда состав кренится на бок, оно, по-моему, как раз и скатится с насыпи вниз». «Но ведь и в этом случае его нашли бы, даже там». «Да, верно, его кто-то должен был забрать. Но мы дойдем до этого. Дайте срок. Вот это место, здесь, на карте». Люси нагнула голову, стараясь рассмотреть, куда указывает палец мисс Марпл. «Сейчас здесь окраина Бракемптона», – продолжала мисс Марпл. «Но первоначально это был загородный дом с обширным парком и усадьбой, которые существуют и поныне, нетронутые, но теперь окруженные кольцом новостроек и небольших пригородных домов. Называется усадьба Резенфорд-Холл. Построена в 1884 году богачом-фабрикантом по имени Кракенторп. Сын того первого Кракенторпа, старый человек, живет там до сих пор, с дочерью, как я понимаю. Добрую половину имения огибает железная дорога». «И вы хотите, чтобы я что?» Мисс Марпл отвечала без промедления. «Хочу, чтобы вы поступили туда работать. Кругом стон стоит, что негде добыть квалифицированную помощь по хозяйству. Так что, полагаю, для вас это не составит труда». «Да, это, наверное, будет нетрудно». «Мистер Кракенторп, говорят, слывет среди местных жителей изрядным скрягой. Если вы согласитесь на маленькое жалование, я берусь вам доплачивать, и общая цифра будет, думаю, повыше средней по нынешним меркам». «Плата за сложность задачи?» «Скорее за опасность. Не исключено, что она может оказаться опасной. Справедливость требует, чтобы я вас предупредила». «Не уверена», – сказала задумчиво Люси, – «что мысль об опасности способна отпугнуть меня». «Я и не думала, что отпугнет», – сказала мисс Марпл. «Не того вы десятка человек». «Считали даже, чего доброго, что она меня соблазнит. Мне в жизни редко приходилось сталкиваться с опасностью, но вы действительно верите, что это может быть опасно?» «Кто-то очень успешно совершил преступление», – пояснила мисс Марпл. «Ни шума в прессе, ни конкретных подозрений. Пришли две старушки с малоправдоподобной историей. Полиция провела расследование и не нашла ей подтверждений. В итоге тишь да гладь. Не думаю, что этому кому-то, кто бы он ни был, понравится, если начнут ворошить это дело, в особенности, если вам будет сопутствовать удача». «Что мне, собственно, высматривать?» «Любые следы возле насыпи. Клочок одежды, сломанный куст, в таком духе». Люси кивнула. «А потом?» «Я буду тут же, поблизости», сказала мисс Марпл. «В Бракемптоне живет моя бывшая прислуга, верная Флоренс. Много лет ухаживала за стариками-родителями, теперь обоих похоронила и пускает к себе жильцов. Публика самая порядочная. Я договорилась, что поживу у нее. Она будет заботиться обо мне неусыпно, а я рассудила, что лучше мне находиться неподалеку. Рекомендую вам упомянуть, что у вас в этом районе живет старушка-тетка, и вы подыскиваете себе место где-нибудь в пределах досягаемости, а одно из ваших условий – приемлемое количество свободного времени, чтобы ездить ее навещать». Люси снова кивнула головой. «Я собиралась послезавтра в Тармингу», – – сказала она. «Но с каникулами можно повременить. Только больше 3 недель мне не выкроить. После все мое время занято». 3 недель должно хватить с лихвой», – сказала мисс Марпл. «Если ничего не разведаем за 3 недели, можем смело похоронить всю эту историю как дурное наваждение». Мисс Марпл уехала. Люси, поразмыслив немного, позвонила в Бракингтонское бюро по найму прислуги, которым заведовала ее хорошая знакомая. Объяснила, что ищет место в этом районе, чтобы побыть невдалеке от своей тетушки. После того, как не без труда и с изрядной долей изобретательности она отвергла несколько привлекательных вакансий, был назван Резерфорд-Холл. «Вот это, похоже, как раз то, что требуется», – твердо сказала Люси. Из бюро позвонили мисс Кракенторп. Мисс Кракенторп позвонила Люси. Через 2 дня Люси выехала из Лондона и взяла путь на Резерфорд-Холл.